последней фразе Зальфи послышалось нескрываемое осуждение. Я опустила голову, чувствуя, как на глазах закипают предательские слезы. Да, мой слишком вольный по провинциальным меркам образ жизни никогда не приводил тетю в восторг, и она придет в настоящий ужас, когда узнает, насколько я на самом деле порочна и развратна. Нет, я не могу ей признаться, иначе она начнет презирать меня. Киота, маленькая моя! Зальфия печально вздохнула и встала. Притянула меня к себе, ласково поглаживая по плечам и волосам. «Что ты, право слово? Расскажи, что тебе гложет. Я ведь никогда не обману и не предам тебя. Одна голова хорошо, а две лучше. Нет таких ситуаций, из которых не было бы выхода». «Беда только в том, что иногда этот выход ведет не туда, куда ты хочешь». Я невесело усмехнулась. Осторожно высвободилась из объятий Зальфии. «Тетя, спасибо, но это касается только меня. Не хочу тебя впутывать во все это». Зальфия нахмурилась, вряд ли довольная, что у меня завелись от нее какие-то секреты. Открыла было рот, и я заранее съежилась, ожидая нового витка скандала, но тут... Я так и не поняла, что произошло. Просто вдруг оказалось, что пол и потолок в квартире поменялись местами. Меня швырнуло куда-то вверх, потом вниз, поволокло по стене, затем пузырь с водой едва не засветил мне прямо в лоб. Помогла реакция и машинально кинутый щит, уберегший от нового водопада брызг и стеклянных осколков. Где-то рядом жутко ругалась тетя, поминая, где и в каких позах видела всех богов Нерия. Хм, забавно. Раньше я не предполагала, что Зальфия умеет так выражаться, учитывая полное отсутствие у нее постельного опыта. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Я обнаружила, что лежу под столом, а в соседней комнате горестно завывает дракончик, грозясь уже сегодня к вечеру покинуть негостеприимный дом и отправиться на поиски лучшей доли. «Всем оставаться на своих местах!» – гаркнул от порога незнакомый мужской голос. Впрочем, этот приказ был излишен. При всем желании я бы сейчас не сумела встать. Было такое чувство, будто меня от души избили. Руки мелко тряслись от пережитого потрясения. Вокруг неярко мерцал щит, который я не торопилась убирать. Никогда не любила незваных гостей, особенно если они вваливаются настолько бесцеремонно. «Все в порядке», – послышался другой голос из гостиной. «Здесь никого». «Хм, вампиры ведь не умеют маскироваться под домашних дракончиков». «Нет, точно не умеют». При звуках этого хрипловатого голоса я немного расслабилась. «Вашарий, но что он тут делает? И что означает все это представление?» Заинтригованная сверх всякой меры, я осторожно приподняла голову, готовая в любой момент снова прикрыть ее руками. На пороге моей крошечной кухни действительно стоял Вашарий и еще двое незнакомых мне мужчин в черной униформе государственных служащих. Последние постоянно озирались, будто в любой момент ожидали нападения и держали в руках уже знакомые мне по приключениям в Озерном крае грозные приспособления под названием парализатор. Высокие сиреневые огоньки, пляшущие на остриях, показывали, что орудие в полной боевой готовности. Приятель, не здороваясь, шагнул ко мне и подал руку, помогая выбраться из-под обломков стола. Рядом закряхтела тетя, не рискуя пока подниматься. «Что тут произошло, Киота?» – задал Вашари самый, наверное, популярный вопрос этого дня. «Как что?» Слегка заикаясь от подобной наглости, переспросила я. «До вашего появления ничего особенного. Вашарий, что все это значит? Я уж решила, что на нас напала целая банда магов вне закона». «Ты решила, что на тебя напали?» Без тени улыбки осведомился приятель. «Забавно, но Дальшер подумал так же. Его пытались убить где-то полчаса назад. По траектории заклинания вышло, что его отправили именно из твоей квартиры. Сканирование показало, что в блокирующих чарах есть достаточно ощутимая брешь. В общем, я мчался сюда, опасаясь, что тебя уже нет в живых». «Дальшера пытались убить?» Медленно протянула я, пытаясь хоть немного сосредоточиться и упорядочить факты. И неожиданно картинка произошедшего со всей печальной и бескомпромиссной очевидностью сложилась у меня в голове. «Киота, пьяница ты недоделанная! Алкоголь ей мыслить помогал, видите ли! Формулы так сами и выстраивались на листике! Явно это я где-то напортачила! Ошиблась в коэффициентах, придала слишком сильное ускорение чарам! Идиотка! С ним все в порядке?» Чуть слышно спросила я. Медленно опустилась обратно на пол и прикрыла лицо ладонями, готовясь услышать самое страшное. «Относительно», — лаконично отозвался Вашарий. «Ему повезло, что в тот момент он был в своем кабинете. Сработали стационарные щиты департамента. Иначе, боюсь, все окончилось бы намного печальнее». Я тоненько заплакала от отчаяния. «Дура! Какая же я дура! Ну почему у меня все всегда идет шиворот на выворот? Судьба однажды уже показала, что мне пить абсолютно противопоказано. Тогда я расплатилась несколькими годами насквозь лживых отношений, а теперь простит ли меня Дальшер за случившееся?» Под подошвами ботинок Вашария захрустело разбитое стекло, когда он подошел ко мне ближе. Некоторое время молчал, не задавая никаких новых вопросов, и я с ужасом поняла, что он тоже сложил кусочки головоломки в единую картину и уже понял, кто является виновником произошедшего покушения. «Рауф, Ксиан, можете быть свободны!» Наконец услышала я его негромкое распоряжение. «Теперь я справлюсь сам». Подчиненные Вашария не стали спорить, поторопившись покинуть разгромленную квартиру. Где-то вдалеке хлопнула входная дверь, и в квартире до опасного предела сгустилась вязкая тишина. Даже дракончик замолчал, перестав жаловаться на свою нелегкую судьбу. Тетя тоже благоразумно не торопилась привлекать к себе внимание, понимая, что происходит нечто загадочное и непонятное. «Ну и зачем ты это сделала?» Негромко поинтересовался Вашарий. При всем моем желании я была не в силах уловить его голосе ни тени эмоций, поэтому не понимала, насколько сильна его ярость, а посмотреть ему в лицо мне не хватало отваги. Я молчала, не в силах ничего сказать в свою защиту. Слезы текли у меня по щекам, а я не могла даже всхлипнуть, опасаясь, что это разозлит приятеля пуще прежнего. Пристальный, немигающий взгляд Вашария буравил мне затылок, пригибал голову до самого пола. Так плохо и стыдно мне еще никогда не было. «Уважаемая Зальфия, оставьте нас, пожалуйста, наедине». После очередной долгой паузы внезапно попросил приятель. «Нам с Киотой надо кое-что обсудить». Вашарий был единственным человеком на земле, с которым тетя не осмеливалась спорить. Даже Дальшера она скорее бы отправила по всем известному адресу, вздумай тот ей приказывать. Но сейчас она с негромким оханьем встала и послушно отправилась в гостиную. Едва за ней захлопнулась дверь, как вокруг нас взметнулась кровавая метель блокирующих чар. «Я внимательно слушаю твои объяснения». С ледяной вежливостью уведомил меня Вашарий. Притянул ближе стул, поставив спинкой к себе, и уселся на него верхом. Демонстративно посмотрел на циферблат часов, вмонтированный в его мыслевизор. «И советую тебе поторопиться. Если я не дам дальше узнать, что у тебя все в порядке, он отправит сюда целую армию». «Он следил за мной». Признание вышло таким тихим, что я сомневалась, услышит ли его приятель. Однако тот не попросил повторить, и я нехотя продолжила, упорно не желая поднять на него глаза. Спрятал подслушивающие чары под блокирующими, однако не учел возможности резонанса. «И все?» В голосе Вашария скользнул неприкрытый сарказм. «Киото, прости, но разве это причина его убивать? Я уж подумал, что между вами разыгралась любовная драма, что в принципе не удивило бы меня, учитывая характер и привычки моего кузена. Однако установка шпионского заклинания... Ты могла бы надавать ему пощечин, накричать, но не убивать!» «Я не хотела. Я все-таки не удержалась и всхлипнула. Я просто не рассчитала сил. Хотела послать ему привет по принципу обратной связи. Так, пустяк, чтобы его немного тряхнуло, но...» «Да, тряхнуло его как раз изрядно». Вашари позволил себе небольшую усмешку. Я осмелилась бросить на приятеля осторожный взгляд и немного расслабилась, заметив тень улыбки на его губах. Однако обрадовалась слишком рано, поскольку через секунду он продолжил с прежним холодом. «Киото, в любом случае ты серьезно вляпалась. Понимаешь это? Дальшер, как-никак, прежде всего начальник магического департамента. Нападение на него произошло в рабочее время и при свидетелях. Будет очень нелегко замять это». «Если он вообще простит меня?» Чуть слышно выдохнула я и горестно поджала губы, опять потупившись. «Ждешь, что я начну тебя утешать?» Вашари недовольно качнул головой. «Зря. Киото, при всем моем хорошем к тебе отношении, я просто не понимаю, почему ты так поступила. Вроде бы раньше ты казалась мне более разумной и уравновешенной девушкой. Хотя что скрывать, твое упрямство иногда сводило меня с ума, но я полагал, что ты никогда не станешь подвергать жизнь другого человека опасности, тем более жизнь будущего супруга». Как Вашари не старался, но на последнем слове его голос все же неуловимо дрогнул. Я из-под лобья посмотрела на него, но он успел нацепить на лицо прежнюю маску отстраненного равнодушия. Правда, на миг в глубине его глаз промелькнуло нечто, более всего напоминающее отчаяние. «Что-то долго болтаете?» Недовольно крикнула из спальни Зальфия. Блокирующее заклинание не пропускало звуков из сферы, которая образовалась вокруг нас, однако не мешало слышать, что происходит в окружающем мире, чем и воспользовалась моя тетя. «Дружище, сделай одолжение, узнай заодно, с каких пор моя племянница стала тайком напиваться. В одиночку выхлестать бутылку вина – это не каждая сможет!»